Глава 14. Я проснулась от слабого движения руки Хагена, которую сжимала в своей все время, пока спала. Распахнув глаза, повернула на бок голову и увидела, что муж проснулся. Он смотрел на меня, силясь улыбнуться. А я едва не плакала, глядя на его лицо, изуродованное кровоподтеками и синяками. Стоило вспомнить, как люди Гейрмунда избивали моего северянина, как по горлу поднялась тошнота, и мне едва хватило усилий подавить рвотный позыв. Втянув воздух через стиснутые зубы, улыбнулась в ответ, неотрывно глядя на Хагена. Действие зелья наконец-то закончилось. Я села, не зная, что и сказать. «Хаген», — прошептала спустя миг. Его лицо, казалось, было сплошным синяком. Разбитые в кровь губы, рассеченный висок, пепельного цвета кожа. Шрам на лице выделялся сильнее, чем обычно. Но его глаза улыбались, глядя на меня. «Данка». Голос был слабым. «Где мы? Что произошло?» «Не сейчас». Я осторожно положила свои пальцы на его губы и направилась к лодке, в которой оставила сумку, данную мне Льотом. Еще на рассвете, после того, как мне удалось перетянуть Хагена подальше от берега, положив его на шкуру, я спрятала в камышах, растущих у реки, впадающей в море, нашу лодочку, и только после этого занялась исследованием содержимого сумки. Внутри оказалось много интересного, и я не могла мысленно не поблагодарить Льота за то, что он позаботился о многих вещах. В сумке лежал короткий охотничий нож в простых ножнах, заточенный до идеальной остроты. Также там было кресало и глиняная бутылочка, наполненная каким-то отваром. Скорее всего, это были травы, снимающие боль. Я, ложась спать, пригубила его, хотя сомневалась, что Льот хотел отравить Хагена таким образом, особенно после того, как накануне спас. Но следовало все проверить. Я не доверяла этому человеку. В конце концов, в его жилах текла одна с Гейрмундом кровь, и кто знает, на какую подлость он был готов. Но зелье оказалось безобидным, хотя, попробовав всего каплю, я тут же почувствовала сильную сонливость. Усталость накатила на меня, и я буквально упала рядом с Хагеном, прижалась к его телу и моментально уснула. Сейчас же достала из сумки отвар и поспешила обратно к мужу. Присев возле него на колени, откупорила бутылочку и поднесла ее горлышко к губам Хагена. «Пей», — сказала я, приподнимая его голову. Хаген, поморщившись, привстал и отвел мою руку, протянутую к нему. «Погоди, я сам», — сказал он и, морщась, сел. Затем взял из моих рук зелье и сделал большой глоток, после чего вернул мне бутылочку обратно. «А теперь рассказывай, как мы выбрались из поместья Гейрмунда?» Он вопросительно посмотрел на меня. «Льот помог», — призналась откровенно. Брови Хагена поползли вверх. Потом его лицо приняло холодное выражение. В глубине голубых глаз промелькнула ненависть. Я качнулась вперед и медленно обняла мужа. Некоторое время мы просто молчали. Затем я отстранилась, понимая, что уже потом мы поговорим обо всем. Об Эйнаре, о том, что случилось в поместье. Хотя я и так уже догадывалась, как схватили Хагена и его людей. И все же, все позже, когда будем в безопасности. «Давай я перевяжу тебя», — сказала, заметив, что туника вождя обогрелась свежей кровью. Хаген молча кивнул. Я оторвала от своей рубашки длинную широкую полосу и начала снимать с мужа пропитанную кровью одежду. Обнажив его грудь, не сдержала яростного вздоха, увидев ярко-желтые следы от ударов на его теле и множество глубоких порезов, один из которых сильно кровоточил. Но тут же заметила еще одну особенность и невольно положила ладонь на грудь мужа. «Хаген», — произнесла я. Он посмотрел мне в глаза и едва заметно улыбнулся. «Она...» — голос надломился. «Она исчезла?» Я некоторое время глупо пялилась на его чистую кожу. Татуировки со змеей больше не было. «Что произошло? Как?» — только и смогла сказать я. «Мне вообще-то холодно», — намекнул он. Я спохватилась и принялась перевязывать его рану. Сердце в груди бешено колотилось. Я не верила своим глазам. Когда я снова натянула на него тунику, Хаген опустился на шкуры, слегка поморщившись от боли. Я сидела рядом, пристально глядя ему в лицо. Гудхельд сняла с меня свое заклятие, когда поняла, что, прокляв меня, тем самым образом связала нас в единое, — сказал он. Она долго не могла понять, как у нее иногда на теле появлялись раны. Гудхельд долгое время считала, что это отражение заклятия, позволившего ей жить, будучи нежитью. Но когда мы встретились, все встало на свои места. Я прищурила глаза. Когда люди Гейрмунда стали меня избивать, она присутствовала при этом. Ей внезапно стало плохо. А после того, как один из воинов Ильёта проткнул меня ножом, из ее груди тоже потекла кровь. Так она поняла, что если не снимет с меня свое проклятие, то рискует умереть вместе со мной. И теперь уже навсегда. «Значит...» Я медлила. «Значит, теперь ты будешь жить?» Мои глаза с надеждой смотрели на Хагена. Он только коротко кивнул, и я тут же, с радостным вскриком, бросилась ему на шею, крепко обняв. Хаген обнял меня в ответ здоровой рукой и прижал к себе. «Да», — ответил он, — «если, конечно, ты меня до этого не задушишь в своих объятиях». Я рассмеялась, а затем вспомнила про Гудхельд и спросила, «Как она стала такой?» Хаген перестал улыбаться. «Сотворенное зло никогда не исчезает просто так. И за все в жизни надо платить». Кривая усмешка тронула его бледные губы. Он поморщился, а затем продолжил. «Наложив на меня заклятие, она связала нас. А когда умерла, то вернулась назад уже нежитью. Я тот, кто держал ее на этом свете. И пока мы были связаны, ее новая мертвая жизнь зависела от меня». «А теперь что?» — выдохнула тихо. Хаген пожал плечами. «Мне все равно». И устало закрыл глаза. Я же, вздохнув, поняла, что нам пора плыть дальше, если не хотим быть пойманными людьми Гейрмунда. Лодка медленно плыла вперед. Я налегала на весла, но усталость уже давала о себе знать, и сил оставалось все меньше и меньше, а ночь тем временем подходила к концу. Хаген сменил меня, но его хватило ненадолго. Рана от усилий снова открылась, но, несмотря на мои протесты, он, стиснув зубы, продолжал грести. Я смотрела на него и удивлялась, откуда только в этом израненном, измученном человеке есть столько сил. Да он едва ходил, и все же каким-то непостижимым образом заставлял эту треклятую лодку плыть. «Перестань», — наконец, не выдержав, сказала я и попыталась отобрать у него весла. Но он только оттолкнул мои руки. «У тебя снова идет кровь», — прошептала с болью. Хаген молча греб. Я стиснула зубы, глядя на то, каких неимоверных усилий ему это стоит, но больше не заговаривала о том, чтобы сменить его. Некоторое время мы плыли молча, и я слышала только плеск волн и тяжелое дыхание мужа. Наконец он произнес: «Расскажи мне, что произошло после того, как я со своими людьми покинул корабль. Что с моим отцом и с Гвалтом? Они живы?» Я вздохнула и начала свой рассказ, стараясь говорить как можно короче и понятнее. Хаген молча слушал и с усилием налегал на весла. По его лицу струился пот, туника покрылась темными пятнами крови. Я поглядывала на окрасившуюся в алую одежду, но ничего не говорила ему, не смела. «Я надеюсь, что Эйнар жив», — закончила свой рассказ этой фразой. Хаген ничего не сказал и только с большим усилием налег на весла. К рассвету, когда мы, уставшие, повалились на прибрежный песок, предварительно надежно припрятав лодку, я перевязала раны мужа. Он устал настолько сильно, что сегодня ему заснуть не помешала даже боль. Я укутала его и легла рядом, обхватив руками, крепко прижавшись к его телу и согревая своим теплом. Положив голову на его грудь, я слушала, как сильно бьется его сердце. и эти звуки убаюкивали меня лучше всякой колыбельной. Как же быстро мы доплыли до поселения Гейрмунда на ладье, и как долго плыли на лодке. Если бы Хаген не был ранен, не сомневаясь, уже сейчас мы бы вошли в свой дом и подняли людей, чтобы вернуться и отомстить, чтобы забрать Эйнара, если он только еще жив. Если только Гейрмунд не отыгрался на родном брате за побег племянника. Еще один закат застал нас в пути. Несколько дней мы плыли по ночам, отдыхая с рассвета до заката. Хаген сильно уставал. Я видела это по его осунувшемуся лицу, но даже несмотря на то, что он был слаб, и его раны постоянно кровоточили, он ни разу не подпустил меня к веслам. Изредка, когда боль от ран была совсем невыносима, я давала ему снадобье льёта. Тогда Хаген отпускал весла и ложился на дно лодки, чтобы подождать действия зелья. Я сидела рядом с ним и неотрывно смотрела на него. Мое сердце плакало от счастья, что он жив, и от боли из-за его ран. Мой муж, мое счастье, моя жизнь. Раны заживут, и все у нас будет так, как прежде. Я все еще не решалась поделиться с ним своей счастливой новостью. Все время думала, как лучше сказать ему о том, что у нас скоро будет ребенок. Каждый раз, открывая рот и собираясь вот-вот открыть мужу то, что лежало у меня на сердце и давно рвалось, словно стон из груди, но почему-то поспешно смыкала губы, так и не сказав заветных слов. И вот на рассвете следующего дня мы, наконец, достигли берегов, за которыми открывались владения моего мужа. Удивительно, но погони не было. Я не надеялась, что это благодаря Льоту. Не после его признания. Подобное оказалось просто удачей. Но было подозрительно. И тем не менее, завидев уже ставший родным берег, я встала во весь рост, широко улыбаясь и глядя на приближающийся лес, когда произошло то, чего боялась больше всего. Когда до берега оставалось совсем ничего, каких-то несколько взмахов весел, я оглянулась назад, словно какая-то неведомая сила заставила меня это сделать, и тут же замерла от ужаса. Прямо за нами плыла огромная ладья. На носу корабля красовалась змея. Раскрытая злобная пасть неслась вдогонку нам. Я увидела суетившихся на борту людей. Корабль приближался со стремительной скоростью, и вот я уже могла разглядеть лица воинов, заполнивших палубу. В том, что это люди Гейрмунда, сомневаться не приходилось. «Хаген!» — только и смогла произнести я. Он спокойно посмотрел на меня и, не переставая грести, сказал: «Сейчас ты выпрыгнешь на берег и побежишь в сторону поместья так быстро, как только сможешь». От тона его голоса меня пробрала дрожь. «И ты ни разу не остановишься и ни разу не обернешься», — велел он. Я попыталась что-то возразить, но муж только покачал головой. «Ты должна успеть предупредить Акке». «А как же ты?» Мой голос от волнения сорвался на смешной писк. «Со мной все будет в порядке», — пообещал он и добавил: «Готовься». Едва он произнес эти слова, как наша лодка врезалась носом в песчаную отмель. Я тут же вскочила на ноги, легко перемахнула на берег и побежала в лес, что было силы. Со стороны моря послышались крики. Я не выдержала и все-таки оглянулась. Ладья Гейрмунда уже достигла берега, а половина его воинов уже высыпала на сушу. Остальные спрыгивали прямо в воду. Я увидела, что Хаген лежит на песке лицом вниз, но понять, жив он или мертв, не могла. Его окружили несколько человек с мечами в руках, скрыв от моего взора. Даже если он и был еще жив, то это ненадолго, поняла я. Злость и отчаяние заполнили мое сердце. Я не выдержала и закричала. Да так громко, что с ближайших деревьев с криком разлетелось сидевшее на ветвях воронье. И тут я увидела, что один из лучников целится в меня. Я замерла на месте. Ноги словно налились свинцом и не желали двигаться с места. Я смотрела в лицо своей смерти, затаив дыхание. Лучник натянул тетиву, и он был слишком близко, чтобы промахнуться. Да только перед тем, как он спустил смертоносную стрелу, кто-то толкнул его, да с такой силой, что мужчина упал на песок, выронив свое оружие. Я с удивлением узнала в своем спасителе Льота. «Почему?» — мелькнуло в моей голове. Но тут оцепенение покинуло меня, и я бросилась дальше в лес, по спасительной тропке, которую, казалось, знала наизусть и по которой могла бы пройти даже с закрытыми глазами. «Ловите ее! Убейте ее!» Слышала истошные вопли за своей спиной и побежала еще быстрее, перемахивая через поваленные стволы и подныривая под дикорастущие ветви. Я знала этот лес. Я знала самый короткий путь к поселению и свернула на узкую тропку, которая поднималась словно бы в стороне, но на самом деле сокращала путь наверх. Лишь бы хватило сил добежать до того, как меня поймают. Я заставляла себя не думать о Хагине, не позволяла страху взять над собой верх и почти летела над землей, подобно птице, рвущейся к свободе. Дыхание вырывалось хрипами, в груди давило, и каждый вдох давался с болью, а ноги словно резали острые ножи. Несколько раз я оглядывалась в поисках погони и, затаившись, прислушивалась к шуму леса, и тогда слышала топот чьих-то ног. Он приближался. Меня вот-вот нагонят, понимала я, и снова бросалась вперед с рвением раненого зверя, понимающего, что его поймают не сейчас, так через сотню шагов. Все равно поймают, если не буду двигаться, если сама не спасу себя. Где-то рядом, где велась тропа, что-то зашумело. Я не рискнула крикнуть, чтобы не облегчить задачу тому, кто бежал за мной. Да и не знала, кто там на тропе. Это могли быть как и люди Акки, увидевшие корабли и лодку, и теперь спешившие вниз на помощь, так и люди Гейрмунда. А вот от последних добра не жди. Преследователь нагнал меня недалеко от поселения. Я зацепилась ногой за корень какого-то дерева, выпирающий из-под земли, и полетела лицом вниз в пожухшую прошлогоднюю листву, только и успев выставить руки перед собой в попытке защитить живот. Это падение спасло мне жизнь. Падая, услышала странный свист. Над головой сверкнула сталь, и маленький метательный топорик вошел в землю в паре шагов от меня. Если бы я не упала, то сейчас бы уже лежала мертвая с раскроенным черепом. Внутри замутило. На миг даже перед глазами потемнело, стоило себе представить эту страшную картину. Я быстро перевернулась на спину, поджала к груди ноги, заметив бросившуюся вперед смазанную фигуру нападающего, и успела ударить врага ногами в живот. Он, не ожидавший от меня такой прыти, в удивлении округлил глаза, прокидываясь на спину. Мы поднялись на ноги одновременно. Встали друг против друга. Я и молодой мужчина с пронзительным холодным взором. «Вот ты и добегалась», — сказал мой противник. Я скользнула взглядом по сильному, натренированному телу и судорожно сглотнула. Выстоять против такого мне явно не удастся. Я устала. 2 дня, проведенные в море, в лодке, волнение, и все сразу вместе не придавало сил, а еще хотелось есть. «Попалась, девка. Я тебе шею голыми руками сломаю, а потом оторву твою прелестную голову и отнесу своему вождю на утеху», — сказал молодой воин и прыгнул на меня, словно дикий кот. Я попыталась увернуться, но он оказался быстрее. Ловкий захват, и вот я уже болтаю в воздухе ногами, отчаянно цепляясь за руки, сжимающие мое горло, безуспешно пытаясь оторвать их от себя. Воздуха в легких все меньше, и в груди жестокой тьмой разливается страх. В глазах стало темнеть. Я захрипела, открывая рот в отчаянной попытке глотнуть воздуха. Воин издал торжествующий рев, продолжая душить меня, едва не рыча от удовольствия. Он явно наслаждался ужасом в моих глазах, и я точно знала, что не смогла подавить страх. Он вырвался помимо воли. Страх за Хагина, за наше дитя, которое теперь не увидит свет. Возможно, оно и к лучшему, что не успела ничего рассказать мужу. Ведь если он выживет и увидит меня мертвой... Думать об этом не хотелось. Но как много успело промелькнуть перед глазами, пока я прощалась с жизнью. Где-то над головой издала дикий крик какая-то хищная птица. «Хаген, прости», — подумала я отчаянно. «Я не успела добежать. Я...» И еще раз отчаянно дернула ногами, пытаясь ударить душившего меня мужчину. Но какой там? Он с легкостью отмахнулся от моих ослабевших ног и лишь дико усмехнулся. И тут я услышала громкий рык. Мгновение, и рука, сдавливающая мое горло, разжалась. И я кулем упала вниз, больно ударившись ногами о невероятно твердую землю. Я шумно вдохнула воздух и посмотрела на того, кто спас меня. «Космач!» — прохрипела я, увидев, как борется с моим волком человек Гейрмунда. Я поднялась на ноги, чувствуя дрожь в коленках, и стала искать взглядом топорик, брошенный воином. Наконец, увидев его, подползла и схватила дрожащими влажными руками, развернулась к волку и громко крикнула. «Космач, брось!» Волк в тот же миг послушно отпустил жертву. Мужчина удивленно выпрямился. Его лицо было залито кровью. Он обхватил шею руками, пытаясь остановить кровь, и, кажется, силился что-то прохрипеть, когда я метнула топор. Я оказалась более удачлива. Тонко заточенное лезвие угодило воину прямо в лоб. Из раскроенного черепа потекла бурая кровь, и мужчина осел и повалился на бок на землю. Я же выдохнула и поднялась на ноги. Космач в мгновение оказался рядом. Я запустила руку в густую шерсть, погладила его по спине. Казалось, мы с ним не виделись целую вечность. «Спасибо тебе», — прошептала я и попыталась отдышаться. Но надо было торопиться. Времени не было. Пытаясь не думать о мертвом, подошла и выдернула из его черепа топорик. Силы хватило, да и оружие могло мне еще пригодиться. А затем рванула вперед. Только теперь, рядом со мной, прижимаясь мохнатым боком к моей ноге, бежал волк. Мне показалось, что я бежала целую вечность. Время словно остановилось и текло, как густой мед. Лес начал редеть. И я выпрыгнула с тайной тропки на широкую, что вела от берега к поселению и обратно. Хрипя раненым зверем, прибавила прыти, хотя в боку уже нещадно кололо, а ноги почти отказывались нести мое тело. Когда впереди появилась стена из кольев, окружавших поместье со стороны леса, я внезапно резко остановилась, почувствовав странное движение воздуха впереди. Оглядевшись, я поняла, что ветра нет и в помине. Космач тоже замер, вглядываясь перед собой во что-то, видимо, и только ему. «Что там?» — одними губами произнесла я. Космач угрожающе зарычал в пустоту. Шерсть на его теле встала дыбом. Я невольно попятилась назад, забыв на мгновение об усталости и ноющем теле. «Впереди что-то было. Или кто-то?» Я прищурила глаза, всматриваясь перед собой, как меня осенило. «Гутхильд», — произнесла я. Из пустоты раздался смех. Затем постепенно в воздухе стали проявляться призрачные очертания ведьмы, постепенно обретавшей плоть, а над головой снова раздался резкий крик хищной птицы. Я поморщилась. Лицо красавицы стало еще синее. Теперь от ее белоснежной кожи остались одни воспоминания. Она стала еще более, чем прежде, походить на того, кем и являлась по своей сути. Неупокоенная душа. «Данка», — протянула ведьма и улыбнулась. От ее улыбки мне стало еще страшнее. Наверное, я бы предпочла встречу с десятком воинов Гейрмунда, чем с ней одной. От одного вида Гутхильд тело сотрясало дрожь. В ней, как никогда прежде, ощущалась тьма. Я видела, что ведьма изменилась. Стала сильнее, отпустив Хагена. Возможно ли это? Я даже успела подумать, что именно Хаген и его связь с женой делали последнюю уязвимой. А теперь, когда связь разорвалась, даже страшно подумать, что будет с нами. со мной. Бросив взгляд на поместье, увидела, что там уже идет сражение. Люди Гейрмунда успели подняться по тропе, возможно, встретились с защитниками из Акки на тропе ниже и пробились наверх. Сердце гулко ударялось в груди, причиняя боль и запуская острые когти страха под кожу. «Когда я отпустила Хагена, мне стало намного легче», — сказала ведьма, глядя мне в лицо. «Если бы ты только знала, как тяжело было оказаться связанной с человеком, которого я ненавидела больше всего на свете. И все по глупости. Просто неправильно прочтенное заклинание привело к такому плачевному результату. Но теперь все кончено». «Хаген не виноват в смерти вашего сына», — сказала я. «Ты мстила не тому человеку». Гудхильд надменно изогнула тонкую бровь. «Правда?» — сказала она с ехидной улыбкой на губах. «Если ты такая умная и все знаешь, может, тогда посвятишь меня? Расскажешь правду, чтобы я наконец-то узнала имя того, кто виновен в смерти моего мальчика». Я пожала плечами, положив руку на загривок волка, удерживая его от нападения. Было заметно, что он одновременно хочет защитить меня, но и боится, как и всякий зверь, почуявший темную магию. «Мне кажется, ты и сама это знаешь», — проговорила я твердо, по-прежнему не отводя взгляда. «Я и сама, кажется, только сейчас разгадала истинного виновника произошедшего. Эта внезапная мысль яркой вспышкой озарила мое сознание и внутри снова замутила от ужаса происходящего. Ты заставила Льота подумать, что это он виноват в смерти мальчика», — сказала я. «А ведь это была ты сама». Гудхильд изменилась в лице. Она словно силилась вспомнить о том, что случилось много лет назад. Ее лоб изрезали глубокие морщины. Я удивилась, глядя на них. Казалось, или раньше их не было. «Ты сама столкнула своего сына вниз», — продолжила я уже увереннее, осознавая, что говорю правду. А потом, испугавшись того, что сотворила, околдовала Льота, отдав ему свои воспоминания того момента, когда ты сталкиваешь мальчика с утеса. «И кольцо! Ты ведь заставила Льота принести его мне и надеть на палец. Это всегда была только ты!» Ведьма осела на землю. Я заглянула за ее спину. До спасения оставалось всего несколько шагов, а я здесь застряла с этой нежитью. И она совершенно точно не отпустит меня живой. Мне предстоит еще одна схватка, но теперь более опасная, чем та, с воином в лесу. Я отчаянно посмотрела на ведьму, осевшую на земле. Она опустила голову, и рассыпавшиеся по плечам волосы скрыли от меня ее лицо. В голове мелькнула безумная надежда, что Гудхильд осознала то, что сотворила, и теперь горюет о сыне. Я сделала нерешительный шаг в сторону ворот, когда нежить проворно вскочила на ноги и рассмеялась страшным смехом. «Пусть и так. Думала, я пропущу тебя?» — спросила она. Я примирительно выставила перед собой руки, словно таким образом могла успокоить ведьму, и заговорила. «Послушай меня, Гудхильд. Я начала осторожно, боясь ее необузданной злости. Ты должна понять, что давно мертва, и тебя держит на земле только твой грех». Гудхильд посмотрела мне прямо в глаза. От ее взгляда сделалось жутко. Он нес смерть, но я продолжила. «Твой сын остался на земле призраком. Теперь я понимаю, почему. Я сделала шаг, пытаясь обойти Гудхильд, приблизившись к воротам. Космач остался на месте. Он следил за движениями ведьмы, готовый в любой момент броситься на нее, если почувствует явную угрозу моей жизни. Пока женщина стояла, не приближаясь, он сдерживался. «Твой маленький сын остался здесь из-за тебя, а не потому, что хотел мести». Я еще на один шаг приблизилась к своей цели. Признай свою вину. Попроси прощения у души твоего сына, и ты будешь свободна», — сказала тихо. Готхильд, прищурив свои большие глаза, следила за мной, как космач за ней. Увидев, что я пытаюсь обойти ее, она вскинула перед собой руки, и тотчас неведомая сила сдавила мое горло. Я словно подкошенная упала на колени, с ожесточением царапая свою кожу, словно пытаясь сбросить с себя невидимые руки. В тот же момент на Готхильд налетел космач. Он повалил ведьму на землю, пытаясь впиться клыками ей в шею, но она, безумно завизжав, закрылась руками. Едва она отвлеклась, как я почувствовала, что снова могу свободно дышать. Ее магия пропала, но не исчез сокол, паривший в небе. Ощутив, что хозяйка в беде, он камнем ринулся вниз. За миг до его нападения я услышала шум сильных крыльев и успела поднять руки над головой, силясь защититься от птицы, а затем принялась истошно кричать, зовя Акки по имени. Мне бы бежать в поселение, но разве я могла оставить верного друга? Пытаясь прогнать хищную птицу, поспешила к ведьме, сжимая в руке заветный топорик. Готхильд была слишком опасна, а я боялась за космача. Волк вгрызся в руку нежити. Не успел добраться до ее горла. Готхильд слишком проворно выставила руку, чтобы защититься от моего верного зверя. Я села рядом. Космач зарычал, а я, замахнувшись, нанесла удар топором прямо в лоб мертвой красавицы, издав при этом такой отчаянный крик, зовя Акки по имени, что меня не могли не услышать в поместье. Космач отпрыгнул в сторону, а ведьма застыла, обхватив руками древко топора. Я поднялась на ноги и попятилась назад, не отводя взгляда от Готхильд. Ее сокол упал на землю рядом с хозяйкой и, распластав крылья, закричал так, что ушам сделалось больно. Вот только нежить и не думала умирать. Ведьма села на земле, с силой выдернула из головы оружие и перевела взгляд на меня в то время, как ее лоб заливала темная смрадная кровь. Сердце похолодело от ужаса. Я пятилась назад, готовая бежать, но понимая при этом, что не рискну повернуться к ней спиной. Кривая усмешка тронула губы женщины. «Думала убить то, что и без того уже мертво?» — спросила она и замахнулась. Я уклонилась от летящей в лицо стали. Даже успела ощутить, как всколыхнулся рядом воздух, когда топорик пролетел мимо. «Космач!» Закричала, что было сил, и бросилась бежать. Волк ринулся следом. Сокол нечисти издал душераздирающий даже не крик, а вопль, и мгновение спустя взвился в воздух, набирая высоту. Мне стоило бы оглянуться, чтобы увидеть, где ведьма, но я уже не могла остановиться. Мы с космачом ворвались в поместье, успев заметить несколько воинов, сошедшихся в поединке. Это были люди Гейрмунда и Хагена. Значит, враждебные нам северяне уже поднялись наверх. Но что с Хагеном? Жив ли он, или так и остался лежать на берегу, истекая кровью? Я пыталась гнать прочь злые мысли. Пыталась не поддаться страху и не впустить тревогу в душу. Все, что сейчас могла сделать, это выжить. «Данка!» Крик Акки пролился бальзамом на растревоженную душу. Я качнулась в сторону, изнемогая от усталости, почти готовая бессильно упасть. Младшего сына Эйнара увидела в добрых шагах 50 от себя. Одетый в кожаный доспех, с мечом наголо, он шел по направлению ко мне, окруженный своими людьми. «Акке!» — выдохнула стремительно. Проклятый сокол ведьмы камнем упал вниз. И если бы не рык космача, успевшего предупредить меня об опасности, я бы попала под острые когти птицы. Прыгнув в сторону, резко обернулась и посмотрела назад. Готхильд вошла за ворота и застыла. Черная кровь перестала заливать ее лицо. Женщина подняла руки и сделала движение, будто пытаясь умыться от крови. «Акке, резко вскинул руку с пальцами, зажатыми в кулак, вверх. Затем выбросил ее вперед, и воины, стоявшие за его спиной, вскинули луки. «Данка!» — рявкнул Акке, и я присела, обхватив ладонью голову. В воздухе остро пропели стрелы. Лучники целились в ведьму, но когда я поднялась снова на ноги и развернулась назад, ни Гудхильд, ни ее сокола в поселении больше не было, и только птичий крик, жуткий, леденящий кровь, поднялся над землей. А мир вокруг меня поглотила спасительная тьма.